Вы слушаете фрагмент программы «Живая Земля. Дочь галактики и мать человека». Сказитель Андрей Новиков. Нам говорят, что мир отформатировали через евреев. То есть Моисей дал технологию мышления и сказал, что мышление – это самое главное. Если человек научится мыслить, он победит весь мир. На что пришел Иисус и сказал, что самое главное – это чувствование. Если человек полюбит и начнет чувствовать, то своей душой он завоюет весь мир. Больше ему ничего не надо. Весь мир в душе. Тоже форматировали около 2000 лет. Потом пришел Карл Маркс и сказал, ну не только он один, что все есть живот. И вот если живот победит весь мир, если мы будем накормлены, одеты и обуты, значит, мы будем самое лучшее. Ну, на что Фрейд сказал, ну, как бы... И если еще научимся получать при этом половое удовольствие. Ну и это только начало. Форматирование еще идет. Это, конечно, шутка, но по-своему все правильно. То есть античность, она тем и характеризовалась, что человек стал вдруг очень сильно мыслить. Закрыл душу. Может быть, где-то закрыл свое тело. И те, кто мыслил, они становились самыми успешными, самыми хитрыми, самыми ловкими, самыми быстрыми. Когда пришло новое время, то есть, скажем, как разрушили Рим, вернее, чуть раньше этого, люди стали развивать религии. Ну, кто где, но примерно в это время. И тот, кто правильнее чувствовал, ну и не только по-книжному, насчет этого велись довольно серьезные споры, войны и все прочее. И фактически все остальное подчинилось именно этому. Сейчас мы подчинились тем финансам, той жизненной крови, которая течет в каждом государстве, течет сейчас уже по всей земле одинаковая. И в принципе считаем, что это вот самое нужное и самое важное для нас. И при этом говорим, что у нас все забрали. То есть это сосредоточено в чьих-то руках, а нам фактически ничего не остается. Но не мы ли сами все это отдали? Тех людей, кто все это отдал, их гораздо больше. И если вдруг люди научились объединяться каким-то образом, научились чувствовать друг друга, и быть рядом с друг другом, с землей, с хозяйством со своим, этого бы ничего не было. То есть получилось так, что мы сами отдали все свое хозяйство. Как правило, большинство людей вообще его не имеют. Мы сами отдали все свои сбережения, которые у нас есть. Мы сами отдали память, ту, которая есть о прошлых поколениях, и мы сами отдали всю свою чувственность. Чувственность, мышление отдали за две низших энергии. За переваривание пищи и за удовольствие. И таким образом мы обескровили свою землю. Мы не только рот обескровили. Рот – это понятно. Но самое основное, что мы обескровили свою землю. И если мы посмотрим, как влияет энергетика на все, вот, допустим, свет. Если мы его выключим, то свет потухнет. Если мы выключим человека из чувственной жизни, вот он чувствовал что-то, и потом с ним что-то произошло. Он тоже потух. Где-то внутри какой-то огонь в нем потух. Если мы посмотрим на какую-нибудь рыбу, мясо, овощи, они пролежат неделю без жизнедеятельности, то они тоже потухли. Тухлая рыба, тухлое мясо. То есть из них ушла энергетика. Та, которая нужна была нашему организму, ее уже забрал кто-то. Ну, в данном случае, наверное, бактерии какие-то. И это все показывает именно то, что на энергетическом уровне мы взаимодействуем со всем, что есть. Если мы недополучаем энергии от того же центра галактики, то есть если мы не обращаем внимания на тот календарь, который оставили нам предки, и не соблюдаем те праздники, которые есть годовые, не соблюдаем дни решений или воскрешения, которые месячные, не соблюдаем дни, вернее, часы суточного цикла, когда мы должны отдыхать и посвятить время своей душе, то есть это все циклы резонанса. Если мы посмотрим на то, как это идет, то это вот примерно вот такая картинка. Если мы не получаем все эти циклы, то есть Земля вращается вокруг Солнца, вращается относительно центра галактики, вот так примерно. Если мы эти праздники не соблюдаем, лунные, годовые, суточные, то этой энергетики мы в себя не загружаем. А раз мы ее не загружаем, значит, мы ее и выгрузить не можем. То есть мы у себя изолируем те каналы, которые, по которым эта энергетика в нас движется. Соответственно, все, что с нами происходит, это все только наша беда, заслуга. Мы всему причина. То есть мы сами себя подводим к тем энергетическим центрам, которые есть, и питаемся от тех энергетических сущностей, которые тоже с нами взаимодействуют. То есть для того, чтобы с нас снять энергию, кто-то устраивает нам скандал. Когда в нас кто-то влюбляется, мы вдруг непонятно от чего хорошеем. Когда вдруг о нас думают, нам тоже как-то становится лучше, легче. Примеров тут целая куча, можно сказать, что человек взаимодействует с цветами, когда он подходит к ним, вдруг цветок расцветает. Когда человек умирает, вдруг цветок вянет почему-то, без всякой видимой причины. Вроде как все ему должно хватать. Точно так же, как человек практически умирает, к нему приходит кто-то из родных, и человек оживает, становится здоровым и начинает развиваться. И вот эта энергетика, которая есть, которая функционирует, наукой практически никак не изучается. То есть та связь Земли с центром галактики, со звездным центром, с Солнцем, та энергетика, которая между нами и Землей, она практически как-то выкинута из, не то что из обсуждений каких-то, она выкинута из самой жизни, то есть ее нет. А всю эту энергетику, ну, по крайней мере, вот 70-е, 80-е годы, 90-е, я у стариков застал, они очень хорошо, начиная от того, что приходила, я уже рассказывал, баба села на поле голой задницей и сказала: не, сеять нельзя, можно будет через неделю, овес, рожь здесь вообще в этом году расти не будет. Где-то внутри нас есть предчувствие. Наши уши этого не слышат, глаза этого не видят, но эти волновые процессы, они идут. Как в подкаменной Тунгуске сбежали от тунгусского метеорита, так называемого, то есть выброса вещества изнутри, из недр Земли. Люди прекрасно чувствовали Землю и прекрасно понимали, что сейчас произойдет какая-то катастрофа. Встали и ушли. Не надо им там присутствовать. Сейчас бы на это никто не обратил внимания. Ни ученые со своими приборами и всеми прочими вещами. Фактически получается так, что мы сами себе, ну, обрезаем всю дорогу к чувствованию. И не только тем, что мы перестаем жить рядом с Землей, перестаем приходить к ней, общаться с ней и каким-то образом воздействовать на нее, помогать ей. Мы, наоборот, начинаем воздействовать на нее очень тяжелой энергетикой. Я не говорю даже про свалки, которые мы устраиваем. Я говорю о тех, о том внутреннем мышлении и о том, о той внутренней энергетике, которую мы передаем ей. То есть мы иногда встречаемся с человеком, вроде бы все хорошо в нем, он красиво одет, хорошие манеры, а находиться нам с ним неприятно. То есть энергетики наши не совпадают друг с другом. И точно так же вроде бы Земля нас породила. И рождая каждый атом, она сделала нас из этих же атомов. Наши клетки сделала из этих же атомов. И вроде бы мы постоянно обновляемся ее атомами. То есть наш внутри себя она производит высокоэнергетичные атомы, которые выходят на поверхность. Для того, чтобы шли жизненные процессы в нас, мы пьем воду, которую производит Земля внутри себя и выталкивает на поверхность. Мы дышим воздухом. Не только процессы окисления влияют на нашу жизнедеятельность, а именно процессы обновления атомов. Наш организм – это есть такая быстро меняющаяся система, в которой клетки-то иногда живут сутки, а атомы живут еще меньше. То есть каждый день мы разбираемся и собираемся снова. Практически, ну, конечно, не каждый день, но раз в месяц, наверное, 90 с лишним процентов всего организма человека выходит и входит снова. И все эти атомы, которые есть, их производит Земля. Мы стараемся потреблять свежие, только что произведенные атомы, те еще, которые не стухли. То есть те, в которых есть энергетика. Поэтому и в нас она тоже есть. И если мы перестанем питаться звездной энергией, солнечной энергией, то те атомы, которые есть, они перестанут получать подзарядку. А перестав получать подзарядку, они начинают вот так вот тухнуть. Поэтому, когда... Ну, нет любви, скажем, уходят две вещи. Либо брюзжание, либо стервозность. Если нет мышления, то человек становится какой-то вот рассеянный, апатичный ко всему. Но если есть, хорошо работают органы пищеварения и органы удовольствия, человек может получать довольно хорошую энергетику. Просто она вся будет направлена на то, что эта энергетика будет разрушать его будущее и его землю, то, что мы видим вот сейчас. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.